Глава 24. Контакт. Михалыч был доволен и счастлив, как никогда ранее. Казалось бы, крушение всего, переброска черт знает куда. Но это только на первый взгляд. Внутри же все кипело, было ощущение, что ему дали еще один шанс. Там он просто доживал без всяких перспектив, а тут ощущал себя нужным и как будто даже помолодел. Во всяком случае, после первых недель чувствовал себя намного лучше, чем раньше. Очень много физической активности, да и умственной деятельности прибавилось. Ему поставили задачу, как Маше, разобраться с электроникой и составить список оборудования для радиоретрансляторов, плюс надо второй ветрогенератор на морском посту делать. С утра ходил на могилы пигмеев, посадил там цветы, теперь поливал. Стоя у могилы, понимал, что только чудом сам сейчас не лежит рядом. Сколько ж народа тут полегло. Получается, он единственный выживший, кроме Маши. Внутри аж все похолодело от этой мысли. Он показывал фотографии этих пигмеев. Хорошие ребята были, очень жаль. Можно было бы многому их научить. Они хорошо социализировались. Проклятые каннибалы. Разорили весь остров, сволочи. Помимо этого, начал строить пирс и ангар для лодок. Запустил и вторую лодку. Подумал, нехорошо, что она так долго в свернутом состоянии. Часто вглядывался в горизонт, не появятся ли черные точки чужих кораблей. Да, продумывали и эту ситуацию. Заказали новых патронов. Таких же разрывных пуль 12-го калибра, как и на блоке. Мало никому не покажется, хотя это все баловство. Главная опасность — это захват лодок и уничтожение морского поста. Но пока реального способа противостоять этому не придумали. Уж слишком мало их. И жизнь каждого важнее материального, хотя выкопали несколько окопов со схронами. Первый в устье бухты, чтобы при отходе держать направление, и второй уже около локалки. Хотя много ты удержишь с гладким стволом. Уже сидя на берегу, на рассвете, Михалыч вспоминал первую встречу. Нет, сам он не из пугливых, и служил, и на охоте бывал. Но в тот раз ему было очень страшно. Почувствовал, что жизнь висела на волоске, когда он подъехал весь залитый кровью с безумным взглядом серых глаз. Помнил, что аж кровь тогда от головы отлила. Думал, что ему тут конец уже. Правда, полегчало тогда, когда девчонку увидел. Разумеется, он был очень благодарен за спасение. Многие мечты стали реализовываться только сейчас, и главное, что у него есть вторая жизнь и свобода. Снова в душе затрепетала подростковая жажда исследований и приключений. После ухода за могилами, где уже поставили большой крест, путь шел домой. А вот и знаменитое дерево, на которое повесили много длинных лент. Позже надо будет повесить флагшток и флаг к нему. Сначала увидел мотоцикл, который валялся на боку. Затем разбросанные вещи и его, лежащего в позе эмбриона. Михалыч кинулся со всех ног, первым делом осмотрел на предмет кровотечения и потрогал пульс. Не, живой, только без сознания. Аккуратно снял шлем, положил скатку под голову, снял броник, осмотрел еще раз. Не, все в порядке, ран нет. Ладненько, пусть полежит, а винтовочку я пока приберу. А где Маша? Стал нарезать круги, потом вспомнил про связь, достал рацию, стал вызывать. Услышал писк и бросился туда. Маша также лежала на земле без сознания. Проверив на раны, проделал ту же операцию, освободив от брони и уложив комфортно. Побежал обратно к нему. Решил попробовать привести в чувство. Налил воды в руку и стал брызгать на лицо. Сознание пришло не сразу. Первое, что почувствовал, — это тошнота и головокружение. Открыл глаза и с удивлением обнаружил улыбающегося Михалыча, который тут же куда-то убежал. Поняв, что я без брони и в надежных руках, перевернулся на бок и стал приходить в себя. Ощущения были такие же, как в самый первый раз моего переноса. Удивительно, но сначала я вспомнил про винтовку и только потом про Машу. Вот все-таки скотина я бесчувственная. Винтовки нигде не было, как и Маши, да и Михалыча. Слушайте, а куда все делись? Попытался сесть, смотрю, Михалыч бежит. «Где Маша?» «Да там она. Так же, как и ты, уже очнулась. На, кстати, винтовочку свою». «Слава богу, не отобрали. Я уже нормально. Все. Иди к Маше, посмотри за ней». Михалыч убежал, как молодой, а я остался приходить в себя, пытаясь понять, что же все-таки случилось. Похоже, это проделки смотрящих, а не выжившего каннибала. Не его уровень. Судя по всему, мы натолкнулись на какой-то барьер, и нас отфутболило обратно. Я попал на место своего заброса, Маша тоже. Вот это интересно. По идее, она должна была попасть на место своего запроса, но, видимо, притянулась ко мне. Главное, что оружие на месте, а то бывали случаи, что во время такой вот нуль-транспортировки важные вещи терялись. Постепенно пришли в себя, сидели на морском посту и обсуждали происшедшее. В общем, закрыт отсюда проход. Ты знаешь, Михалыч, про мою миссию. Надо выбраться отсюда. Есть мысли? Если честно, то не особо. Стандартные вещи тут не сработают. Можно, конечно, попробовать на лодке, например, в другую сторону. Не, так рисковать не будем. Это сейчас, считай, повезло. А то ведь могло и закинуть к черту на рога. Думаю, просто так сюда никто не приплывет. А может, закажем дрон, попробуем по воздуху? Да, обязательно. С дронами эта тема. Я так понимаю, смотрящие не любят их, как и другую современную мини-авиацию, но попробовать стоит. Причем запустим его именно в море с противоположной стороны. А получается, что если остались недобитые каннибалы, то они тоже все здесь. Это уже Маша. Не, сложно сказать. Вероятно, да, но может получиться и так, что для них барьер не действует. Но это все мои только предположения. По итогу приняли решение пока отложить попытки прорыва и сосредоточиться на создании приемлемых условий жизни. Запускали дрон. Какое-то время летел он над морем, а потом просто исчез. Нашли время и втроем обошли весь остров на лодке с ночевками, картографированием, изучением местности. Как и предполагали, та сторона оказалась более скалистой, где устроили себе птичьи базары самые разные виды птиц. Нашли несколько гротов, но внутрь не полезли из-за сильной волны. Сейчас любой грот, пещера воспринимается как опасность. Вот кто знает, может, сюда выходит один из подземных тоннелей. Занесли на карту, решили позже обдумать план разведки морских пещер. В остальное время занимались обустройством, заказали мини-экскаватор, выкапывали септики, постепенно устанавливали ретрансляторы и поставили мощную антенну на горе. Намучились, конечно, конкретно. До запуска всей системы связи еще было далеко, но большая часть уже сделана. Всех, конечно же, интересовал вопрос, пробьет ли радиоволны этот защитный купол. Или же он только для крупных биологических объектов? В один из вечеров я сидел около костра и просто смотрел на огонь. Маша осталась у Михалыча. Они целый день монтировали какие-то насосы. Я в этом ничего не понимаю. Потрескивали дрова. Лес успокоился. Я почему-то вспомнил про волка. Не видел его больше. Интересно, куда он ушел? Смог ли преодолеть барьер? Видимо, у них тоже сезонность. Тут охотились в горах, конкурировали с пумами, потом, может, ушли на большую землю. У волков обычно огромная территория. Когда сидишь у огня, воды, входишь в определенное медитативное состояние, как будто проваливаешься в тоннель, и часть чувств вообще отключается. Ты уплываешь куда-то внутрь самого себя. Я увидел его только тогда, когда он зашел на мою поляну плавным, но точным и стремительным движением, как матерый хищник. Высокая фигура в плаще, далеко за 2 метра, с каким-то мешком за спиной. Старый кожаный плащ от времени стал черным, лоснящимся. Лица я его не видел, его скрывал капюшон. Я сидел ровно, хотя первый испуг прошел. А испугался я знатно, но потом понял, что если я еще жив, то в целом пока все хорошо. Пистолет у меня был на поясе. Винтовка тоже стояла рядом, но я понимал, что они мне не помогут. Как же ловко он рассчитал, когда прийти. Даже момент входа на поляну просчитал. Явно обладает какой-то экстрасенсорикой. Хотя тут и логика работает. Но мне не понравилось, что он знал, что Маши нет. А значит, наблюдал. Лидер каннибалов поставил свой мешок рядом со стулом, снял капюшон, сел через одно кресло от меня, не напротив, а чуть-чуть сбоку. Когда он снял свой капюшон, я испугался во второй раз. Хотя, конечно, и старался держать свой покер-фейс, никак не показывая своих чувств. Глядя на него, возникло чувство, что смотришь вглубь истории. От него исходило ощущение глубочайшей древности, мощи, воли, силы. Хотелось вскочить, вытянуться по стойке смирно. Теперь понятно, как он рулил всей этой бандой. Кстати, я подумал, что, возможно, он вообще другой, не их племени. Просто такой же попаданец из своего мира, оказавшийся среди дикарей, подчинил и обучил их. Но он точно не человек. Человеческого там немного. Понятно, что похож на нас, но он другой. Ближе к каннибалам, чем к нам. Что-то индейское в нем было. Возраст понять невозможно. Лицо, как деревянная выветренная маска. Он смотрел на меня, а я на него. Страха уже не было. Естественно, мозг прокручивал возможные комбинации по доставанию пистолета с уходом с линии огня. А еще был вариант резко оттолкнуться, упасть на бок, перекатиться к винтовке. Но это все такое, не очень. Если бы он хотел воевать, то все складывалось гораздо иначе. Думаю, он просто хотел посмотреть на меня и понять, что делать дальше. А перед ним ничего не скроешь, он смотрит на тебя и видит насквозь. Цельный человек перед ним или гниль, воин или дичь. Надо признаться, что платформа меня тоже изменила. Я-то и до этого человеколюбием не страдал, а тут и подавно. Готов был драться с ним до конца. На самый крайний случай верный кинжал у меня на поясе, хотя понятно, что это ни о чем. Но иногда ощущение от заточенной стали сильнее, чем от пластикового пистолета. Есть в этом тоже что-то очень древнее. Когда он потянулся к мешку, рука у меня легла на пистолет, что, конечно, не укрылось от его взгляда, но он никак не отреагировал. Подтянул к себе мешок, достал из него бубен. Не круглый, овальный. Видок у него был, конечно, еще тот. Любой музей мира отдал бы за него состояние. Сразу видно, что это не просто туристическая шелуха, а древний, настоящий рабочий инструмент. Такой же древний, как и он сам. Пути шаманские, знаете ли, неисповедимы. А ко мне сразу же пришел ассоциативный ряд, как это может помочь в решении моей проблемы. А возможно, что и его. Видимо, он и сам пытался, но не получилось, и звезды подсказали обратиться к инопланетянам, то есть к нам, и конкретно ко мне. Я убрал руку от пистолета. Медленно положил руки на колени. Он также достал из мешка специальное било. Короткая палочка с кожаным валиком и сложил все это аккуратно на стул, который стоял между нами. Все движения его были точными, никакой суеты. Честно сказать, я немножечко прибалдел Я вообще не был готов к такому. Не, подарок, конечно, знатный, серьезный. И, естественно, возникло желание отдариться, но вот чем? Ну, не глок же ему дарить. В дом не пойдешь, нарушить момент нельзя. Я прямо всем естеством ощущал этот некий сложившийся баланс ситуации. Нужно действовать соответственно. Вспомнил недавнюю мысль про сталь, и решение пришло само собой. Нож. Любимый Applegate Fairburn Combat 2, который горизонтально был закреплен на поясе для лучшего выхватывания. Открепил, показал ему, как доставать его из ножен. Если первый раз берешь в руки, то не сразу сообразишь. Там что-то вроде такого предохранителя. Ну, а как крепить на пояс, он уже видел. Щелкнул клипсой, вытащил нож. Матовая сталь отразила на себе красное пламя костра, как будто облившись кровью. Задвинул нож обратно в ножны, ударил по рукоятке до щелчка. Класть на стул не стал. А держа за ножны, протянул ему рукояткой вперед. Он взял, четко повторив мои движения, достал кинжал из ножен, хотя на его лице не дрогнул ни один мускул, но искрящиеся глаза выдали все его эмоции. Одно дело их костяные да каменные ножи и немецкое фабричное золингенское производство. Разница есть. Тут хочешь, не хочешь, залюбуешься. Был я, кстати, в том Золингене. Пил пиво с немецкими бабулями. Он убрал нож куда-то внутрь плаща, поднялся и направился в лес. Первой мыслью было схватить винтовку и покончить с этим противостоянием. Но внутреннее ощущение не давало этого сделать. Я понимал, что это будет ошибкой. Живя в таких диких местах, чувства развиваются, обостряются. Ты учишься слышать и слушать себя и окружающий мир. Я еще посидел какое-то время, прислушиваясь к собственным ощущениям, успокаиваясь. А затем потянулся к бубну. После пещерных событий я долгое время отходил от стресса. Маша заваривала мне какие-то травы, и где только набралась этого, видимо, женская природная. Периодически приходили сны, но хуже всего это сонные параличи. Не часто, но этого хватало. Однажды ночью проснулся от какого-то странного, шелестящего звука. Поворачиваюсь. Рядом лежит Маша, и ее едят сотни червей, проделав в ней проходы и выделяя белую субстанцию, обмазывая ею все вокруг. Тело парализовало, видимо, я закричал и разбудил Машу. Она уже знала, что делать, и растолкала меня. Все это не прибавляло душевного равновесия. Бубен был очень старый, скорее древний. Видно, что кое-где остались следы от каких-то рисунков. Заметил, что периодически подмазывали маслом. Как и любая вещь, требует ухода. Внутри были натянуты жилы, сплетенные в рукоятку. Я точно знал, что это не человеческая кожа, хотя эта мысль первой и пришла в голову. Человеческая кожа тонкая и очень сложна в обработке. И на бубен она точно не сгодится. Это какое-то животное, коза или там олень. Очень странно было брать эту вещь в руки. Да, я люблю антиквариат, историю. Страшно себе представить, свидетелем чего и скольких поколений был этот инструмент. Истории жизни людей, которые с ним работали, держали его. В каких мирах он побывал? В каких мирах он побывал? И вот теперь я держу его. Меня даже немного потряхивало. Бубен — это ведь не просто вещь. Это, возможно, самый первый ударный инструмент, изобретенный людьми. Причем он вызывает очень сильные вибрации, при которых происходят определенные изменения. Сам бубен символизирует небосвод, и каждая его часть соответствует определенной части на небе. Также и тело человека. Бубен — это как проводник между волей шамана и мирозданием. Даже коммерческие подделки обладают определенной силой, что уж говорить о настоящем. У меня даже был небольшой опыт взаимодействия с этим инструментом в прошлой жизни. Я попробовал ударить. Звук оказался сильным и глубоким. Волнами распространился по поляне и как будто проник внутрь меня. Если отбросить мистику, то это понятно. Тело человека состоит из жидкости в основном, которая и резонирует от звука. Хм, да уж. Захотелось еще ударить. И я заиграл. Ощущения совершенно удивительные. Ты просто отключаешься, звук поглощает тебя и начинает руководить твоими действиями. Ты уже не контролируешь ритм или силу удара. Тело само становится инструментом, полностью отдаваясь этому потоку, входя в некое подобие транса. Я не помню, сколько играл. Потом аккуратно сложил все в мешок и спрятал подальше. Решил пока ничего не говорить ни Маше, ни Михалычу.